Глава 5. Верховный Альп и эльф переглянулись. А агенты Акопас тем временем шагнули в комнату и обступили Десмонда с двух сторон. По неприкрытым вибрациям магии, которые от них исходят, Небуланец понял. Они хоть и выглядят спокойными, но на самом деле находятся в полной боевой готовности. Если он даст им хоть малейший повод, агенты будут действовать согласно инструкциям. А инструкции везде, кроме Небулана, всегда не в пользу небуланцев. Поэтому Десмонд остался на месте и поинтересовался предельно спокойным тоном. «Чем могу быть вам полезен?» «Хороший вопрос», — проговорил Белоборский и вошел в комнату следом за агентами. Его массивная фигура моментально заполнила пространство. Десмонд давно заметил, что на Земле встречаются такие представители, общаясь с которыми испытываешь тесноту, словно человека настолько много, что он не умещается в ментальное пространство помещения, в котором находится. Шаманы на Небулане объясняли ему, что такое возможно в двух случаях. Первый — когда у человека огромное энергетическое поле, с которым его собственные вибрации не резонируют. А второй, когда у существа антиполе, и оно буквально всасывает поля окружающих. Понять, к какому типу относится командир Белоборский, Десмонд пока не мог в силу малого опыта в сфере контактов с подобными существами. Ведь на Небулане самым энергетически мощным всегда был его отец, а теперь таким стал он. Что касается землян, многие из них по меркам любого небуланца безумны, и никогда не знаешь, чего от них ждать. «Итак», — произнес наследник. Ратмир Белоборский стал обходить его, медленно выступая по кругу и цокая по полу металлическими бляшками на сапогах. «Держитесь вы довольно уверенно и спокойно», — сказал спустя несколько мгновений рассматриваний, причем таких детальных, что наверняка узрел клетки в строении кожи небуланца. «Разве у меня должны быть причины беспокоиться?» Снова поинтересовался Десмонд, оставаясь на месте, но при этом считывая каждое движение и вдох командира. «Не знаю», — донесся голос Белоборского из-за спины. «Может, вы сами мне скажете?» Десмонд остался стоять все так же ровно лицом к двери и покосился на Березеля. Тот за происходящим наблюдает с бесстрастным лицом, будто ему глубоко безразличны и он, и командир, и агенты Акопас. И только по мельчайшим каплям, выдыхаемым им воздухе, по биению сердца, которое у эльфов в спокойном состоянии замедленно, а сейчас учащено на 15 пунктов, по шуму крови в его артериях, Десмонд улавливал, как неподдельно заинтересован его сосед. Ратмир Белоборский за спиной наследника все еще молчаливо ожидал ответа. И по утяжелившемуся дыханию стало ясно. Терпение его заканчивается. Десмонд ответил. «Если бы я хотя бы примерно знал, в чем дело, то, возможно, смог бы вам помочь. Но поскольку вы не торопитесь ввести меня в курс дела, я для вас, пожалуй, бесполезен». «Это как посмотреть», — отозвался командир Белоборский. «Что вы знаете о сегодняшнем нападении?» «Что, простите?» Второй раз за день удивился Десмонд. Он оглянулся на командира и уставился на него в ожидании ответа. Командир снова вперил на него въедливый взгляд, будто пытается пролезть под кожу и заглянуть в потаенные уголки небуланской души. Десмонд не первый раз наблюдал, как Ратмир Белоборский анализирует студентов. Удавалось командиру это крайне успешно. И даже с учетом того, что сам Десмонд — Верховный Альп, он по достоинству оценил способности командира. Это сильный, мощный человек, с большим влиянием в мировом сообществе, недооценивать которого глупо и недальновидно. Командир еще несколько мгновений сверлил его взглядом, потом произнес. «Вы хорошо держитесь, студент Варгас». «Это приятно слышать», — согласился Десмонд. «Хотите сказать, что вам неизвестно о нападении на студентку?» Продолжил давить командир. Для наследника это звучало бессмысленно и абсурдно, Он пожал плечами и ответил. «Я не знаю, о чем речь». «Серьезно? Так я вас просвещу», — криво оскалившись, отозвался Белоборский. «Сегодня утром, в районе 5 часов, в коридоре между студенческой столовой и оранжереей было совершено нападение на студентку». Новость звучала все еще неинтересно и банально. Десмонд поинтересовался. «А вы не спрашивали, что студентка делала в такое время в этом коридоре?» — поинтересовался он. «Не перебивайте, студент Варгас», — одернул его командир. «Этот вопрос мы непременно разберем, не волнуйтесь. В моей академии правила должны строго соблюдаться всеми студентами, без исключений, и шататься по коридорам в часы отбоя не разрешено никому. Но на данный момент проблема в другом». Глаза командира Белоборского сощурились. Он прожег Десмонда таким взглядом, что небуланец на самом деле ощутил легкое жжение на коже. Надо же, командир применяет на нем ментальную магию. Неужели дело действительно серьезное? Ратмир Белоборский продолжил. «Видите ли, в чем дело, студент Варгас? На студентку, которая, безусловно, нарушила правила комендантского часа, напали и укусили в шею, высосав из нее столько крови, что та потеряла сознание. Сейчас девушка лежит в корпусе лазарета под строгим надзором гномов-лекарей. Она не помнит, кто на нее напал. Но...» Командир сделал многозначительную паузу, чтобы все поняли, что он имеет в виду, и остановил на Десмонде изобличающий взгляд. Для небуланца новость прозвучала еще больше несуразицей, чем даже факт того, что к ним в комнату ворвались агенты окопа во главе с командиром. «И вы по какой-то странной причине решили», — закончил Десмонд мысль командира Белоборского, «что я круглый идиот, поэтому решил напасть на какую-то студентку, при этом даже не убрав за собой. Зачем вы оскорбляете мой ум?» Но командира сбить с толку довольно сложно. Он сдвинул массивными плечами и проговорил. «Я не знаю, чем руководствуются небуланцы, нападая на своих жертв. Я изначально был не рад вашему появлению в Академии. Но земная коллегия командиров настояла на вашем приеме, как пример показателя лояльности и свобод. А теперь у меня в Академии пострадавшая и почти обескровленная студентка. На кого, по-вашему, я должен в первую очередь подумать?» Десмонд кивнул. «Понимаю», — согласился он. «На первый взгляд я бы тоже решил, что это дело рук небуланца. Но тут же я бы понял, что Верховные Альпы чрезвычайно умны и не стали бы так глупо попадаться». «А может, это специальный тактический ход?» — предположил командир, сложив руки на груди, такие массивные, что они не до конца сложились. «Спрятать на самом видном месте, чтобы никто не нашел. Может, вы специально организовали все так, чтобы глупость поступка сняла с вас все подозрения?» Разговор начал Десмонду надоедать. Его обвиняли в том, чего он не делал. Причем тот, кто действительно совершил нападение, круглый дурак, если провернул все так топорно и безыскусно. «Если у вас есть, что мне предъявить, — сказал наследник, — предъявляйте. А если нет, покиньте, пожалуйста, комнату. Мне нужно заниматься, и вы отвлекаете от занятий моего соседа». Эльф все это время лежал на кровати с закинутыми за голову руками и внимательно наблюдал. Ратмир Белоборский скрипнул зубами и произнес. «Пока нет прямых доказательств, но косвенные факты указывают прямо на вас, так что я заберу вас под надзор до выяснения...» «Он этого не делал». Неожиданно для всех прозвучал голос эльфа с кровати. Агент и командир, и даже сам Десмонд разом обернулись на Березеля. Тот продолжает лежать на кровати, скрестив ноги и вяло покачивая правой ступней в ярко-зеленом носке. По заигравшим на лице командира Белоборского желвакам стало ясно. Он рассердился настолько, что еле сдерживается, чтобы не вскипеть прямо перед студентами. Вдохнув и выдохнув массивными легкими, он проговорил с трудом, изображая терпение. «Студент Березель, Что вы хотите сказать?» Эльф дернул левым ухом и поскреб ногтями лысую грудь над вырезом майки. «Десмонд не нападал на студентку», — пояснил он. «И почему вы в этом уверены?» Едва сдерживая гнев, задал вопрос командир. «Он все время был здесь», — коротко отозвался Березель. Губы Белоборского хищно оскалились, он проговорил. «Что-то не сходится. Мне уже донесли, что Десмонд вчера был на собрании клуба бабочек». Эльф бросил на Десмонда быстрый взгляд, в котором только небуланец, благодаря своей запредельной трансмагерированной скорости восприятия, уловил тень удивления. Но Белоборскому с его усиленной магией внимательностью до такого далековато. Березель пожал плечами, снова переведя взгляд на командира, и ответил. «Ну да, это было вечером, а сразу после клуба он вернулся и до самого утра был здесь». То, как сильно участилось гулкое сердцебиение Белоборского, как загудела кровь в его артериях, участилось дыхание, и крошечные капли с запахом кортизола, уловимые только для небуланца, вылетели из его рта, сообщило. Командир в бешенстве. И не разгромил он в их комнате сейчас ничего лишь потому, что осознает свою должность и ответственность. Десмонд с первого дня в Академии понял, какой авторитарный узурпатор командир Акопас и глава Академии. В учебной части существует и ректор, но его Десмонд видел всего пару раз. Судя по всему, он лишь марионетка, которой всецело управляет Ратмир Белоборский. С одной стороны, наследнику позиция централизованной власти близка максимально. Но на Земле почему-то все формы власти искажены. И прекрасная в своей природе автократия, где правитель несет ответственность за каждого подданного, почему-то превращается в бесконтрольное узурпирование всего и вся. Именно на узурпирование похоже все, что делает Ратмир Белоборский, который в данный момент прожигает взглядом его соседа. «Я понял вас, студент Березель Лист», — спустя минуту произнес командир, а потом повернулся к Десмонду. «Мы будем с особой тщательностью разбирать это происшествие. Обещаю, виновник будет найден и наказан. А пока не покидайте своих комнат в комендантский час. Впрочем, этого вы и так делать не должны». После этих слов командир сделал знак агентам Акопас и вместе с ними вышел из комнаты. Когда Десмонд и Березель остались одни, наследник прислушался к удаляющимся шагам, а когда они стихли, обернулся к эльфу и щелкнул пальцами у своего уха. В воздухе моментально возникла чаша, до краев наполненная густой багровой жидкостью. Взяв кубок за длинную ножку, Десмонд в несколько глотков осушил ее, затем снова щелкнул пальцами, и кубок исчез. Эльф наблюдал за его действиями со скрытым напряжением. Его наследник считал по подергивающимся кончикам ушей, спазмам бицепсов и крайне застывшему взгляду. «Зачем ты это сделал?» Спустя тяжелую паузу поинтересовался Десмонд и сел на край своей кровати. «Что конкретно?» — уточнил эльф. «Но не нападение же я имею в виду», — бросил Десмонд. «Зачем сказал, что я был в своей комнате?» «Я знаю, что ты не нападал на студентку», — ответил эльф и сел, опершись спиной на стену и сложив на груди руки. Десмонд поморщился. Вид у его соседа в одном зеленом носке, растянутых трениках и белой майке сейчас хуже, чем у вурдалаков-уборщиков в разгар рабочего дня. «И откуда такая уверенность?» — поинтересовался небуланец. «Может, я действительно это сделал?» Эльф покачал головой. «Нет», — сказал он, — «ты ведь и правда не придурок. Ты слишком высоко стоишь в социальной иерархии небулана, чтобы так опозориться». «Ого!» — впечатлился наследник. «Кто-то подтянул историю небулана?» Березель кивнул. «Пришлось», — согласился он. «Надо ведь знать, с кем живешь в одной комнате». «К тому же, по совместительству, ты единственный, с кем я разговариваю дольше минуты, так что считай, ты мой друг». Громкое заявление. Согласен, но иного нет. Эльфы меня не принимают из-за волос, а... Не понял. Березель пояснил. У эльфов волосы — часть культуры, а я их отрезаю, причем очень коротко. Зачем? Так удобнее, растолковал эльф. Длинные волосы требуют ухода, а на это нужно время. Я лучше почитаю или поупражняюсь в магии. Но такое решение делает меня отщепенцем среди эльфов. Они, эльфы, считают меня заносчивым и чванливым, потому что я эльф. Замкнутый круг, кивая, заключил Десмонд. Ты понимаешь, что, солгав командиру, ты подписался под крайне опасное мероприятие? Березель пожал плечами и сказал. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Я знаю, что ты этого не делал. Я слишком подробно прочитал историю Небулана, вашу правовую систему и принципы социума и власти. Надо быть круглым идиотом, чтобы считать, будто на студентку мог напасть ты. Резонно, кивая, согласился Десмонд. Лучше скажи, что переживаешь за наши пари, и ты просто хочешь заполучить мой бездонный кубок. Усмехнувшись, Березель достал из кармана треников растительную галету и с хрустом откусив, начал жевать. «И это тоже», — отозвался он. Но вопрос реально остался. Кто напал на студентку? Десмонда этот вопрос тоже волновал не меньше. Он поднял тревожный взгляд на эльфа и проговорил. «Не знаю, но стоит выяснить. У меня нехорошее предчувствие».